вскоре будут заключены выгодные контракты с кланом Бильских, да и Сабуровы выделят городу немалую часть добычи с Твери. Продажа трофеев будет только через наших торговых представителей, поправил галстук представитель клана Матвеевых. Смех заглушил слова одного из сыновей главы клана Матвеевых. Новгородские дворяне, прирожденные торговцы, несмотря на знатность, они тоже гораздо были давать обещания, не подкрепленные бумагой. То, что Матвеев врет, всем было понятно и в принципе его прекрасно понимали, если бы это не было кровно связано с сидящими на собрании дворянами. Два дня прошло, а клан Сабуров не продвинулся и на километр. Потери в живой силе и технике клана просто поражают. А мы, напомню, каждый день несем крупные потери из-за перекрытия границы. Доставка товаров в Москву по длинному маршруту приводит к удорожанию продукции, подкинул дров Морозов. Какой нам прок с чужой войны? А если Тверь возьмет вверх, нам не забудут помощь Сабуровым. Надо прекратить это безобразие, встрял еще один дворянин. Ты еще, Коршунов, скажи, пусть Вече городское решит, как нам быть, усмехнулся Егор Матвеев под недовольное восклицание главы клана Лопухиных. Отсутствие основного партнера, назвавшего дворянское собрание пустой говорильней, наделало немало бед. Пусть глава клана Матвеевых теперь пожинает плоды своего решения. В Новгороде до сих пор работала одна из форм принятия решений Древней Республики. Некоторые спорные моменты в жизни Новгорода решались представителями районов города, крупных предпринимателей и дворянских родов. Конечно, до драки, как было раньше, дело уже не доходило, но зачастую после решения Вечи начиналась не менее кровавая резня. «Лично я не против», — улыбнулся Морозов. «Как считает, уважаемое собрание, да пусть горожане свое слово скажут. Посмотрим, как запоют Лопухины и Матвеевы при честном народе». Морозов про себя довольно улыбнулся. Впервые знакомство сына помогло усилить влияние рода, а не наоборот. В решении Вечи практически не было сомнения, а значит, есть все шансы занять место конкурентов. Глава 18. После провала масштабного наступления противник захлебнулся кровью и началась ненужная мне позиционная война. Военачальники клана Сабуровых саботировали любое крупное наступление ввиду невозможности повторения самоубийственной атаки о нашу оборону, поэтому враг начал действовать по-другому. Совершались налеты на несколько участков обороны, чтобы отвлечь внимание от основного удара, где концентрировалась более-менее боеспособная группировка войск противника. Протяженность фронта слишком большая, и противнику на некоторое время удавалось выбить войска из занимаемых укреплений или опорных точек обороны. Но окончательно закрепиться и развить успех такой возможности мы вражеским войскам не давали. В чем причина подобной тактики, высказался воевода. Командующим противника нужны были хоть какие-то победы и положительные донесения, что они не просто стоят на месте. Сказать, что мы только защищались, будет неправильно. Боярские дети объединились с такими же молодыми да ранними и совершали лихие налеты на позиции врага, после чего быстро исчезали. И вот сейчас я брошу еще один камень на весы моей победы. Я старался не конфликтовать с журналистами, в отличие от Сабурова. 10 дней прошло с начала боевых действий между кланом Сабуровых и боярским родом Холмских. Мало кто ожидал, что боярич Холмский сможет продержаться так долго. Давайте спросим у виновника провала блестящего плана Сабуровых. Как вы оцениваете свои шансы на победу, Кирилл Дмитриевич? Молодая журналистка дежурно улыбнулась на камеру. Уверенность в победе усиливалась с каждым днем. Патриотичные настроения в городе, владеющие прибывающие на родину, чтобы служить в общей армии, военные империи, что в долг присылали все новые вооружения, а учитывая, что интервью сейчас у меня берет известная телеведущая главного имперского телеканала Лина Гордеева, думаю, мои шансы оценили и в столице. Каждый день бессмысленного конфликта уносит жизни людей. Сабурову стоило бы явиться самому и в поединке сохранить свою честь, а не отправлять отряды наемников и бывших бандитов. Боярский род Холмских всегда будет защитой для простых людей Твери от любой угрозы. Победа близка, ловите гранату. Враг, бандиты, мы воины света и добра. Моя уверенность и дерзкие слова заставили известную телеведущую замолчать на несколько секунд, а потом она проявила неподдельный интерес. Похоже, думает, своей внешностью разгорячила кровь молодого юноши. Как бы не так, и все же на чем основана ваша уверенность? Клан Сабуровых в общеимперском рейтинге в середине списка, в то время как про боярский род Холмский знают очень мало людей. Как вам победить противника, которому оказывают поддержку очень влиятельные люди? Может, все же расскажете нам, призывно улыбнулась Гордеева. Вот пристала сенсацию ей подавай. Думала, здесь найдет юнца, который будет пускать слюни на ее привлекательные формы, доказывать всем свою крутость и рассказывать про военные секреты. Пришла пора тяжелой артиллерии. Как и договаривались, Лена с Наташей в обтягивающей военной форме с расстегнутыми верхними пуговицами прижались ко мне с двух сторон. Сверкая белоснежными улыбками, они выглядели, как мечта любого гимназиста, и сегодня уже покорят немало сердец. Все дело в единстве Твери. Когда мы едины, мы непобедимы. К сожалению, Лина, меня ждут дела. Всего доброго. Получив одновременные поцелуи от девушек, мы вместе направились в сторону штаба. Отличное завершение прямого эфира, где журналистка не сразу пришла в себя, а еще говорят профессионалка. Ха, у меня рядом два мощных орудия, которые защитят от любой женской атаки. Как все прошло, Кирилл? Тебе понравилось? Покраснела Наташа, быстро застегивая пуговицы на кителе. Вне конкуренции. Гордеевой до вас очень далеко. Ты нам должен, Холмский. Этой ночью никаких внеплановых боевых операций, подмигнула Елена. Дабы не дразнить воинский контингент, девушки быстро направились в мою, а точнее уже нашу палатку. Сегодня ночью и правда надо показать, кто хозяин положения, хотя нельзя не оценить помощь, которую они оказали во время битвы. Елена делилась энергией с владеющими стихией огня, а Наташа всю ночь ухаживала за ранеными и уснула прямо на койке в лазарете. Так что девушек в моей армии любят и восхищаются издалека. «Встать!» – громко крикнул дежурный и тут же получил втык от офицера. Правильно, в боевое время не до расшаркиваний. Ближний круг, вассалы и союзники собрались в штабе и ожидали только моего появления. Пришло время принять решение, как нам быть дальше. С появлением нового отряда владеющих ситуацию резко улучшилось. Осталось дождаться ответа от Новгорода и можно будет начать действовать. Новый отряд удивился я в тот момент очень сильно и первую встречу с этими воинами никогда не забуду. Функцию засадного полка выполнила личная дружина главы клана Кашинских. Появление относительно свежих воинов в доспехах среди перепаханного поля и горы трупов выглядело очень эффектно. Внутреннее зрение сверкало от насыщенности сосредоточий появившихся владеющих. Никого ниже ранга ведаря и целых 8 кудесников. Мощи трепет. Леонид Мечев, командир Тверской дружины, готовы служить Твери и тебе, боярич Холмский, твердо смотрел в глаза кудесник. Настороженно смотрели дружинники, ожидая моей реакции, некоторые вообще отводили взгляд, стоило мне только посмотреть на них. Не все так просто и многое скрывают эти воины, но больше всего меня интересовало другое. Хорошие воины всегда в цене, Мечев, какова ваша цена? По взглядам дружинников я понял, что вопрос задан верный. Мы не купцы и не пахари. За свою службу нам нужна уверенность, что домашний быт будет обеспечен и всегда будет дом, куда можно вернуться после битвы. Готовы принести клятвы верности перед богами или менталистом, уверенно закончил командир дружины. Небольшие познания в ментальной магии и прожитый опыт давали уверенность, что Леонид не врет. Да и зачем? Множество знакомых и родней у дружинников в Твери, не пойдут они на предательство, когда появилась возможность вернуться на службу. За это можете не переживать. На дружине не экономлю. Клятвы принесем после войны или когда на границе будет поспокойней. Осталось найти воеводу в этом хаосе. Странным было молчание от старого боярина, который обычно комментировал все подряд. Взгляд его был задумчив, а брови нахмурены из-за тяжелых мыслей. Хех, крепкие вои, известные. Вон оно как получилось. Не думал, что Кашинский будет выше своей гордыни. «Совсем не думал», – произнес боярин Исаев и пошел к боярскому отряду. «Какие бы цели ни преследовали новые воины, 10 дней пролетели вмиг, и я ни дня не жалел, что согласился взять на службу дружину Кашинских, или как ее чаще называли, Тверская дружина. Имел ли я право им отказать в подобной ситуации? Конечно, нет. Начнем, господа», – встал со своего места Бороздин, увидев меня. «На данный момент войска противника сосредоточены на двух направлениях». Бороздин постепенно занимал место предводителя дворянского собрания вместо Ивана Тимофеевича Коробова. Старый дворянин хотел отойти от дел и просто дожить свой век в тишине и покое, а самым авторитетным среди всех остальных дворян был Сергей Федорович. К тому же он пользовался моей полной поддержкой. «Пора ударить по врагу. Сколько еще нам сидеть в обороне?» – не унимался младший Борисов. Борисов был неофициальным предводителем лихой молодежи и боярских детей. Мысли этого контингента крутились вокруг желания порубить всех саблями, после чего взять достойные трофеи и потратить на девушек. Для молодежи неплохо. Понятно, что молодого дворянина быстро заткнули. Молчит император, канцлер, великие кланы. Неужели всем плевать? Спросил дворянин Давыдов. Своей стойкостью мы снова сломали слишком многим планы. Нас спасает позиция канцлера и императора по прямому невмешательству великих кланов в этот конфликт. Но долгое ожидание нам невыгодно. У противника больше ресурсов и нам необходимо. Штабные офицеры засуетились вокруг связиста, ожидая приказа от воеводы. Но через некоторое время все успокоились и заняли свои места. Нападение вблизи поселка Отрадное. Отбились, прокомментировал дед. Кирилл Дмитриевич, все же только защищаясь нам не победить в этой войне. Потери в живой силе, моральная усталость, экономические потери, все это имеет накопительный эффект, проскрипел старик Житов. За все надо платить. Для этого мы с вами и собрались, чтобы подготовить совместное решение. Через несколько дней мы закончим подготовку. Поступит новое вооружение и подтянутся дополнительные воинские контингенты. Но как мы попадем в земли клана Сабуровых? Нам потребуется пересечь чужие земли. Новая война, испугался Киндырев. Боярич, со стороны границы с Новгородом заметня какая-то. Разведка докладывает, чуть ли не до стрельбы дело дошло, вмешался в разговор воевода. На лицах присутствующих появились улыбки. Любой конфликт у противника приводит в счастье моих вассалов, как и частые случаи дезертирства. Предлагаю всем вместе посмотреть на такое прекрасное зрелище. Пока ситуация не требует срочных решений с нашей стороны. Стоило нам только выйти из здания штаба, как мы заметили колонну машин со стороны дороги на Новгород. Боевая техника несла на себе следы от выстрелов и ударов стихии. Не надо было иметь много ума, чтобы понять, к кому направляется колонна машин. Кивнув воеводе, чтобы дал разрешение на пропуск, мы дождались, как из головной машины вышли несколько человек с активированными щитами силы. Боярич Холмский, Михаил Серафимович Морозов, выборный представитель Новгорода. Где мы можем поговорить? Протянул руку для пожатия отец Артема. Пройдемте в штабной бункер, там нас никто не потревожит. Настало время собирать камни. Война редко выигрывается на полях сражений, в основном в умах и карманах простых обывателей. И жители Новгорода приняли правильное решение. Меняются эпохи и миры, лишь люди не меняются. Высший офицерский состав клана Сабуровых ощущал невероятное давление в тронном зале древнего Кремля Костромы. Постоянное ощущение, будто именно сейчас твоя жизнь прекратится. Ярослав Сабуров, пользуясь тем, что недалеко находился источник земли, давал своей силе полную свободу, с удовлетворением наблюдая за бледными подчиненными. От бунта военных сдерживали только ментальные блоки подчинения, иначе лежать бы главе клана с перерезанным горлом в одну из тихих ночей. Чем можешь похвастаться, Булат? Прошло 10 дней с начала боевых действий и пора подвести первые результаты, произнес Ярослав Сабуров, рассматривая свои ногти. Командующий вооруженными силами клана искал поддержку в глазах подчиненных офицеров и, к сожалению, не находил. Молить пощады у господина и покрывать себя позором он не будет. Сам виноват, что выбрал подобного главу клана. Боевые действия проходят с переменным успехом, господин. Мы разбили несколько застав, захватили пограничный город и отбросили противника на десятки километров вглубь губернии. А мне докладывают совершенно иное. Все успехи были одномоментные, которые противник быстро нивелировал, а провалившееся наступление привело к массовому дезертирству в войсках, не говоря уже про уничтожение склада боеприпасов, смерть союзной группы владеющих и множество других диверсий на родной земле. Тут пахнет предательством, Булат, посмотрел прямо в глаза своему главному помощнику Ярослав Сабуров. Булату было что сказать, но не такой ответ ожидает глава клана. Учитывая, что вы доверили командование объединенной армии офицерам союзников, я и мой штаб не отвечают за результат сражения. Да и Холмский не так прост. Диверсант подобного уровня, что легко обходит артефакты и технические средства, мне трудно подсчитать стоимость его услуг. В последние дни военные силы противника практически стали равны нашим и требуется увеличить количество владеющих в армии, твердо произнес командующий. Союзники действовали очень нагло, совершенно, не считаясь с мнением представителей слабого клана. Булат с трудом сдерживал себя, чтобы не применить силу и не уничтожить высокомерных наглецов. Значит, в провале мне стоит винить великие кланы Долгоруковых и Бильских. Ты так считаешь, Булат? Интересно, как мне им об этом сообщить? У нас есть несколько тысяч наемников. Отправляйте их вперед, пусть отрабатывают вложенные деньги. И, наконец, начните уже заново набор мяса, нахмурился глава клана Сабуровых. Наемники слабо организованы и быстро теряют волю к победе после первых серьезных потерь. Тем более в войне не победить неподготовленным контингентом. Требуются обученные профессионалы, мощное вооружение и мотивация. С последним все плохо, даже у наших дружинников, не выдержал Булат. После генерального наступления процент потерь ужасал. Потерять разом треть армии практически катастрофа. Радовало, что у боярича Холмского дела обстояли не лучше. Но настроение в армии было безрадостным. Воевать по колено в крови они были не готовы. Булат, ты меня снова расстраиваешь. Пораженческие настроения мне сейчас точно не нужны. Щит силы не помог опытному владеющему, и кровавые ошметки от бывшего командующего разлетелись по всему залу. Очень жаль, что так вышло. Признаюсь, Булат казался мне очень хорошим специалистом, но и он не справился с возложенной миссией. Семен, сделай, как я сказал. Менять командиров так часто не входит в мои планы, устало вздохнул Сабуров. Молчание в зале прервалось попытками офицеров вытереть лица. «Я принесу вам только победу, Ярослав Георгиевич», — пряча взгляд произнес первый заместитель командующего. «Не сомневаюсь, командующий, поражений я больше не потерплю, если понадобится, сами в первых рядах пойдете в бой, но враг должен быть разбит. Все свободны». Война пошла не по плану. Холмский за короткое время смог мобилизовать мощные силы как в военном плане, так и в оказанной ему дипломатической поддержке с самого верха. Пусть союзники начинают шевелиться, в случае поражения клан Сабуровых не будет тонуть в одиночку. Глава 19. Кирилл Дмитриевич, уважаемые дворяне и воины Твери, я как представитель делегации Новгорода готов зачитать вам ответ на письмо, отправленное нашему дворянскому собранию. Отправить письмо отцу Артема было очень даже правильным решением. Новый дворянский род, который некогда, как и Холмские, занимал главенствующее положение в своем городе, с трудом приспосабливался к другой жизни. Хоть Морозовы имели сильную дружину и немало активов, но влияние ноль. Суть ответа Новгорода сводилась к тому, что дворянское собрание осуждает решение малой части представителей города. Простой народ на прошедшем вече поддержал лучших людей Новгорода. Правильно, лишаться постоянного прибытка от торговли и логистики никто не хотел. В общем, они не против, если мы нападем на Сабуровых, и даже предоставят свободный проход через свои земли. Лихо закрутились события. Михаил Серафимович, мы благодарны народу и дворянам Новгорода, которые в едином порыве протянули руку помощи братской Твери. Мы этого никогда не забудем. Уверен, нам есть чем помочь друг другу. Странные взгляды кидали на меня вассалы, хотя я совершенно ни при чем. Это был камешек, который при помощи Морозова смог сдвинуть мощную лавину. Я сам не думал, что так выйдет. Конечно, было бы еще лучше, если они ударили по войскам Сабурова, но дураков копать себе могилу среди новгородцев не было. Закончив с официалом, мы пожали друг другу руки, и я проводил представителя Новгорода. Практически у самой машины глава рода Морозовых повернулся ко мне. Почему, имея все, что требуется для создания клана, ты так и остался в боярском достоинстве? Учитывая особую любовь императора к боярам, первый смотр будет нелегко пройти, а на пограничной службе может быть все что угодно. Невольно улыбка наползла на мое лицо. Оставаясь на своем месте, я получу нечто больше, чем просто строчку в рейтинге. Кланов много, а боярич Холмский один на всю империю. Да и глупо раскидываться наследием и памятью предков. Последние мои слова особенно не понравились Морозову, но правда есть правда, какой бы жесткой она ни была. Бывший боярин не смог выдержать имперский пресс и теперь жалеет, но ничего не может с этим поделать. Зато его сын, дождавшись, пока отец сядет в машину, подошел ко мне с открытой улыбкой. «Мы тут подумали, Холмский, а тебе потомственные ушкуйники за долю небольшую не нужны?» – задорно произнес Артем Морозов. «Сговоримся, Артем. Всем хватит, никого не обидим. Я передам новгородцам», — подмигнул Артем и запрыгнул в машину. «Поторговать и пограбить у представителей славного города в крови, что поделаешь. Тяжелая жизнь рядом со свиями и не такому научит». Подготовка к нападению шла полным ходом. Каждый день поступали отчеты о готовности, а враг, будто почувствовав наши намерения, усилил нажим, пытаясь множеством нападений выбить из силы и не дать сконцентрироваться. Для некроманта любая война – настоящий дар богини. Энергия смерти разливается в пространстве, и множество капель превращается в реку, способную заполнить целое море. Временные алтари справились со своей ролью и собрали достаточно некроэнергии для поднятия новой нежити. Похоронные команды трудились, не покладая рук, и совсем недавно с помощью профессора очередная партия умертвий заняла место в общем строю. Были потери и среди дворян, поэтому дед и вернувшаяся Кристина смотрели на меня требовательно, постоянно намекая на увеличение своей численности. Фракция рыцарей смерти, по их мнению, слишком усилилась. Спились вампиры. Как мне кажется, воевода готов был признать власть высшего вампира, но хитрая диверсантка не лезла в командиры. В полном согласии моя ночная аристократия. В общем, сидеть на границе нам надоело, и после закупки новой партии артиллерийских орудий мы решили пора действовать. Фима плакал горькими слезами на быстрое уменьшение средств на банковских счетах. Война – затратное занятие, и непонятно, кто вообще любит это занятие, кроме меня. Начинаем. Огонь. Продублировал команду воевода. Штурмовым группам доложиться о готовности. Залпы артиллерии сегодня разбудили армию Сабуровых намного раньше общего подъема. Жалко солдат, но война есть война, ничего не поделаешь. Тут нет места сожалению или долгим размышлениям о ценности жизни противника. Первая штурмовая – полная готовность. Вторая, третья. Штурмовая тактика, продуманная воеводой при моем скромном участии, впервые будет опробована на армии Сабуровых. Копье – так мы назвали максимально сбалансированную группу воинов. Острие копья состояло из умертвий в дешевых доспехах, в середине несколько владеющих, и замыкают казаки с тяжелым оружием. Новый комплект защиты зерцала с экзоскелетом позволял бойцу без проблем использовать более тяжелое оружие, которое позволяет нанести хоть какой-то урон вражеским владеющим. Автоматическое, к сожалению, было оружие признано бесполезным в ходе боевых действий с участием множества владеющих высоких рангов. Новые комплекты защиты, пулеметы, гранатометы, последние новинки оборонных заводов – все это стоило немало денег. Но самое главное, подобное оружие нельзя купить в магазине. Вообще, думаю, после войны я останусь сильно должным военным империи. На меня сделали серьезную ставку, и в случае провала полетит немало голов. Все шесть групп смерти ожидают приказа избранника богини. Враг лишится бесполезного существования и послужит на благие цели. Голос Борисова готов был снова начать фанатическую речь, как дед заглушил рацию. Воевода недовольно нахмурился и оскалил клыки. Вот ведь меняются миры, а вампиры также собачатся с рыцарями смерти. С появлением личей жизнь станет еще веселей. Умертвия показали себя очень хорошо, а рыцари смерти, настоящие боги войны, оставляли после себя только высушенные трупы. На все вопросы вассалов и боярина я стойко молчал, но долго скрывать тайну нежити не получится. И тут стоит заранее продумать шаги по раскрытию тайну. На всех клятву не наложишь и рты не заткнешь. Артиллерия отработала как надо. Пора и нам в бой. Общее наступление по всему фронту. В атаку. Отдал приказ дед и внимательно начал наблюдать за передвижением войск в артефакт. В последний наш разговор с воеводой я все же смог настоять на своем. Проанализировав последние битвы, мне стало ясно, что развитие остановилось и вновь станет возможным при непосредственном участии во всех сражениях. Боярич, битвы и войны – это хлеб дружины. Тебе нечего доказывать, и так все знают, что ты сильный кудесник, а воинов и владеющих в армии хватает. Предпринял еще одну попытку отговорить Леонид. Накачка сосредоточия некроманта из собранной некроэнергии не дает развития. Только лично лишив жизни противника, я развиваюсь. Поэтому некроманта от безумия отделяет лишь тонкая грань. Сначала должен окрепнуть разум и закалиться воля, чтобы не сойти с ума от бесконечной череды чужих смертей. Не спорь, Леонид, это не глупая выходка, так требует моя сила и необходима для развития родовой техники. Вперед! Пока битва без нас не закончилась. Мое копье состояло из дружинников, пришедших вместе с Леонидом. Одни владеющие, поэтому, встав на острие, я вел воинов туда, где больше всего сверкали удары чужой силы и сталкивались стихии. Армия клана Сабуровых не копала окопы и не возводила укрепления с огневыми точками. Огороженная территория с датчиками на движение и артефактами защиты. Обычные военные лагеря с выдвижными позициями артиллерии и боевой техникой. За все надо платить, и час расплаты пришел именно сейчас. Принимая удары на щит силы или броню доспеха боевой формы, я разил врагов на острие нашего копья. Сабля и копья праха уничтожали все на своем пути. Дружинники вначале плотно опекали меня, пока не увидели насыщенность щита. Успокоившись, они продолжали отсекать лишь слишком сильных, по их мнению, кудесников. «А-а-а, сдохните, сдохните!» — кричал молодой казак, пытаясь из пулемета продавить щит силы вражеского владеющего. Проходя мимо, я помог молодому казаку прожить еще на один день больше и градом камней пробил чужой щит, добавив в конце копьем праха. Главное не останавливаться на достигнутом и продолжать мощное давление. Нельзя дать противнику перегруппироваться. По ходу боя с помощью рун, создавая одно заклинание за другим, я дал команду силе активировать их разом. Каменные колья покрыли целое поле, насаживая на себя чужих владеющих и воинов в доспехах. Землетрясение сбивало с ног, каменные стены дарили защиту казакам, а сабля вдоволь напилась чужих жизней, сверкая рунами некромантов. Скрип зубов Леонида слышно было всем на поле боя. Меньше всего он ожидал, что я пойду в ближний бой. Резня не может длиться бесконечно. Наемникам далеко до дружин тверских дворян. Все чаще противник переставал сопротивляться, стоило только уничтожить офицера владеющего. Да и вражеские ратники с гриднями не торопились лишиться жизни. Пленных сгоняли в пустой ангар под охрану. Победа далась нелегко, но главное, удалось избежать больших потерь. Армия на подъеме и воодушевлена, а значит, еще готова повоевать. Боярич, к врагу подкрепление идет. Может, отступим? И так немало ворогов покрошили. Подошел боярин Исаев, вытирая темное лезвие сабли. Боярская группа старалась максимально охватить лагеря Сабуровых, чтобы отловить беглецов и вовремя заметить помощь. Сколько и когда будут здесь? Много. Будут через час или два. Бильские решили в открытую вступить в бой. Незаметно рядом возникла Кристина. Не похоже, что глава великого клана решится на подобное. Признаю, он меня не любит. Все-таки я его сына лишил, но на человека, подверженного спонтанным эмоциям, Бильский точно не похож. Тут другое. Занимайте лагерь и укрепляйте оборону. На провокации не вестись. Дед, перебрось артиллерию и танки. Меня не тревожить. Бежать как заяц при первом упоминании о великом клане я точно не буду. Повоюем. Конклав ордена в полном составе собирался только по самым важным вопросам. Для избрания папы, внесения изменений в основные постулаты церкви или объявления священной войны. Все остальные вопросы решались главой ордена самостоятельно, через многочисленных епископов во главе специальных капитулов. Состоял конклав из 12 кардиналов, выступающих в роли наместников в крупных регионах ордена и осененных Божьей благодатью братьев, либо, как говорили, проклятые одаренные магистров стихии света. Они редко показывались на людях, избегая публичности и массовых мероприятий. «Бережно хранимое церковью оружие, что мы о нем знаем?» – спросил кардинал Мурини. Кардиналы до этого полчаса слушали сухие отчеты об уничтожении обители инквизиции, про себя читая молитвы и облегченно вздыхая, что больше никогда не увидит пугающего до глубины души брата Анри. Но стоило им только взглянуть поближе на присланный подарок из Российской империи и посмотреть видеозапись с горой демонов, как настроение резко изменилось. Худощавый монах, посвященный в дела конклава, разбирал листки, пока не нашел нужные и, прокашлившись, начал говорить. «Боярич Холмский, 17 лет, представитель древнего рода тверских князей, мастер земли, отлично владеет клинковым оружием и к тому же харизматичный лидер. Предположительно является носителем стихии проклятой энергии смерти». «И это все?» – недовольно спросил кардинал с южных земель. «Мои люди смогли бы найти больше информации, не выходя из дома. В данный момент нас интересует не Холмский, а переданные им доказательства о предательстве проклятыми альбионцами всего рода людского», – громко произнес папа. «Церковь и раньше подозревала, что Альбион готовит нечто не самое хорошее для материка. Ожидать от островитян очередной подлянки стало давно привычным занятием, но связаться с демонами слишком невероятно, и, если бы не тело существа, как с древних гравюр, никто бы не поверил некроманту. Особенно мне понравились последние слова этого юноши. Надеюсь, вы умеете призывать небесное войско, иначе легионы демонов уничтожат любую жизнь на этой планете. Откуда он вообще знает про демонов больше, чем мы?» Не унимался кардинал Мурини. «Какая разница? Проклятые альбионцы придумали очередную гадость, и поверьте, они будут с удовольствием смотреть, как мы выбираемся из нее, попутно свалив всю вину на франков или германцев». За дверями в зал конклава послышались громкие крики, после чего створки с грохотом открылись вместе с вывалившимися гвардейцами. Нежданный посетитель внушал: обожженная кожа, отсутствие одного глаза, шрамы на лице и потрепанная одежда создавали отталкивающее впечатление. «Брат Анри», — удивился папа, осеняя себя крестным знаменем, — «я выжил по воле Бога и теперь стал тем мечом, что покарает его врага. Подлый ученик некроманта должен быть уничтожен прямо сейчас. Объявите войну империи, вышлите наказующих. Он не должен жить ни дня больше, Ненависть сочилась из единственного глаза инквизитора. При виде подобной ненависти и фанатизма некоторые кардиналы начали осенять себя крестным знаменем, а чудотворцы, наоборот, внимательно присмотрелись к инквизитору, от которого шли знакомые эманации стихии света. «Позже мы рассмотрим ваше предложение, брат Анри. Сейчас для вас есть другая работа. Посмотрите, пожалуйста, это видео и ознакомитесь с материалом наших братьев-исследователей. Конклаву требуется ваше мнение», — вмешался кардинал Дебриф. Реакция бывшего магистра инквизиторов нисколько не удивила привычных к подобной реакции кардиналов на новость о демонах. Ересь. Договор с демонами — настоящее адово падение. Лишь священный огонь поможет нам искупить людские грехи. Сжечь дотла всех одаренных Альбиона, сжал кулак брат Анри. А я вас предупреждал еще 10 лет назад. Предлагаю вынести на обсуждение вопрос о восстановлении братства инквизиции, поднял руку папа, прерывая слова инквизитора. Единогласно. Конклав поручает вам, магистр, восстановить обитель инквизиции и набрать новых братьев. Все требуемые ресурсы вам будут предоставлены вне очереди среди рыцарских орденов. А что по некроманту? Чуть с меньшей злостью спросил брат Анри, уже зная ответ. Уничтожение Холмского в данный момент не является приоритетным направлением. После того, как мы избавим мир от демонической ереси, разберемся и с поклонниками смерти, отмахнулся кардинал Мурини. Но решение конклава не подлежит обсуждению. Магистр, у вас есть более важная задача. Мы ожидаем первых результатов в ближайшее время. Брат Анри поклонился конклаву, сверкнул единственным глазом и развернулся в сторону массивных дверей. Если бы кардиналы сейчас имели возможность увидеть выражение лица магистра, все же некромант из России может быть опасен, учитывая ересь двоеверия в империи. Брат Анри по-своему прав, сказал молчавший все время кардинал, стоило инквизитору покинуть зал. Луи, вы же не хотите снова дать власть в руки этих фанатиков? Нет, нам нужны цепные псы, а не бешеные собаки, кусающие руку хозяина, покачал головой кардинал. Брат Анри — последний настоящий инквизитор, а нам сейчас жизненно необходимы его знания, после чего он резко перестанет быть нужным. По Холмскому пусть пока живет. Как только мы узнаем, кто его учитель и как далеко распространилось учение смерти в империи, он не проживет и дня. Да, кстати, напишите ему письмо с извинениями и попросите больше информации о демонах, высказал свою волю папа. Глава церкви подумал, что многочисленные демоны намного интереснее в качестве истинного врага, чем одинокий ученик-некромант. Хороший повод получить еще больше власти и усилить влияние в других странах после общего призыва в крестовый поход. Власть будет только в его руках, навсегда. Глава 20. Собирать по крупицам разлитую после боя некроэнергию и вливать в кучу мертвых тел — не самое благородное занятие, а добровольных помощников сегодня рядом не было. Профессор Загорский, как слишком ценный специалист, остался на нашей стороне границы производить отбраковку материала. «Боярич, срочно требуется твое присутствие», — вмешался в сложный процесс дед. Сбилась концентрация и пара тела истлела кусками гнили от слишком большого количества влитой энергии смерти. Во время боя поднятие нежити — это одно дело, а сделать заготовки заранее с возможностью активации в необходимый момент намного сложнее. Подавив вспышку гнева, повернулся к вампиру. «Я же просил меня не беспокоить. Что случилось? Извини, еще несколько крупных армий приближается со стороны Новгорода. Медом им здесь что ли намазано?» — громко выдохнул воевода. Первыми к бывшему военному лагерю Сабуровых приехали новгородцы. Внушительное количество машин и боевой техники остановились в километре от нас, после чего отделилась небольшая делегация. Бледный Морозов быстро выбрался из машины и чуть ли не бегом направился ко мне. «Поздравляю с победой. Уже в курсе о приближении армии клана Бильских?» — пожав руку сходу, спросил Морозов. «Да, готовимся к битве, но надеемся, до этого дело не дойдет. Вы с чем приехали? Вот будет настоящей насмешкой судьбы, если новгородцы войну объявить приехали. В такой паршивой ситуации это вполне возможно. Неизвестно, кому можно доверять. Новгородские кланы Лопухиных и Матвеевых уничтожены, мы не смогли сдержать народ, который узнал, куда пропадали дети со способностями. Ужасно, но намного хуже другое. Клан Бильских еще вчера предъявил Новгороду ультиматум. Всю ночь члены дворянского собрания решали, как быть. Вы с нами, Холмский? Посмотрел мне прямо в глаза глава рода Морозовых. Какие резкие ребята новгородцы. Что такого сделали дворяне и народ в городе, что Бильский решил лично проявить себя именно сейчас? Узнать не получится, а решение требуется прямо сейчас. Может ли Бильский напасть на мои войска? Вполне. А это значит, союзники точно не помешают. Я никогда не отвергаю протянутую руку дружбы. Вдвоем всегда проще справиться с врагом. Напряженный Морозов расслабился после моего положительного ответа. Я думаю, новгородцы рассматривали много вариантов развития событий, и мое отступление в Тверь самый плохой из возможных. Рад это слышать, но мы и так не сомневались в твоей чести. Дружины прибудут прямо сейчас. Городское ополчение, к сожалению, не успеет собраться, а так выскребли всех, кого только можно, сказал Михаил Серафимович и отдал приказ в рацию на выдвижение к нашим позициям. Практика ополчения до сих пор работает в Новгороде, Вятке и еще нескольких городах, причем горожане считают это привилегией. Надо в Твери тоже осуществить подобное. Правда, численность новгородской армии все равно не очень высокая. Новгород намного больше Твери, с собственной биржей, да и Академия силы под боком. А если добавить к этому множество владеющих, работающих в международных перевозках, тут не тысяча должна собраться, а куда больше. Нет единства полного среди новгородцев, как бы ни говорил Морозов. Все оформим, как надо, чтобы красиво было. Союз между губерниями впервые в империи. К тому же не все так плохо. У нас есть шанс выстоять против армии Бильских, если сможем немного продержаться. С земель Шереметьево приближается войско. Ему появление клана Бильских на границе своих земель — лишняя головная боль. Свиев более, чем достаточно, продолжал уже более уверенно говорить глава рода Морозовых. Врага не пришлось долго ждать. Для кого-то война — кровавая работа, а для нашего противника — целое представление под камеры журналистов. Гербы Бильских были везде, где только можно. Стройные ряды дружинников в блестящих доспехах, внушительная боевая техника, бойцы в полном снаряжении последнего поколения защиты и просто невероятное количество владеющих. Но больше всего раздражало наличие одного единственного волота, с владеющим, способным применять массовые техники, которые могут за раз уничтожить небольшую армию, встречаться совершенно не хотелось. Магистр в западной классификации, как, впрочем, и в моем мире, магистры земли могли применить метеоритный дождь и еще несколько массовых заклинаний, или огневики с незабываемым огненным дождем. А в этом мире у представителей великих кланов Российской империи есть родовые техники призыва. Грозовой дракон в исполнении отца Олега будет куда опаснее, чем у сына. Как на параде идут, с волотом им бояться нечего, но кровью они обязательно умоются, обещаю. Нахмурился воевода на подобное превосходство противника. Кому приятно видеть истинную силу великих кланов? Не знаю, кто в противниках у империи, но в случае войны несколько великих кланов способны уничтожить, по моему мнению, кого угодно. Мое войско и невольные союзники не обладали подобной пышностью и качеством экипировки. В любом случае враг должен подумать, стоит ли терять армию в бессмысленном сражении. Холмский. В раскатах грома все услышали призыв Бильского. Боярич, даже не думай. Будем сидеть в обороне. Нас отсюда так просто не выбить, пытался отговорить дед. Все нормально. Повоевать всегда успеем. Лучше будем сражаться с противником в словесной баталии. Если дело пойдет совсем плохо, то пленных наемников я жалеть не буду. Некромантия — это вам не цветочки выращивать. Грязь, кровь и все адепты смерти хоть раз в жизни подошли очень близко к черте, отделяющей нас от потери всего человеческого. Мои люди мне важнее, а цену за подобное я уже давно готов заплатить. С Волотом тебе не справиться. Я все решил. Леонид, ты пойдешь со мной. Михаил Серафимович, да, конечно, не сразу согласился Морозов. Втроем, отделившись от возведенных укреплений владеющими земли, мы направились на середину поля, расположенного между армиями. От рядов противника отделился один только силуэт Бильского в строгом костюме и белой рубашке. Издевается Волод, чувствует свою силу. Наконец, я могу увидеть тебя вблизи, Холмский. Нарушить мои планы и заодно императора — для этого надо иметь огромную наглость размером с империю. И Морозов, который баламутит воду в Новгороде, тоже здесь. Какая, однако, радость видеть вам вместе. Мощь Волота подавляла и мяла щиты силы. Всеслав Бильский, просто находясь рядом с нами, давил на плечи, как огромная гора. Сила внутри главы клана легко проявлялась в окружающем пространстве. Мне до такого уровня еще очень далеко. Зачем вы здесь, Бильский? Некроманты и малефики сильны не в открытом противостоянии, как и маги земли, но это не значит, что они слабее. Все больше под гнетом чужой силы появлялось желание отдать приказ Кристине и моему отряду рыцарей смерти. Думаю, шансы все же есть. Победа в поединке на всеимперском чемпионате не убийство. Если вести войну из-за каждой дуэли или поединка, империя быстро станет безлюдной. Но ты, Холмский, забрал предназначенное мне прямо из-под носа. Подобное я не прощаю, повысил голос Всеслав Бильский вместе с раскатами грома. Мне самому эта аномалия, как третья нога. Пока от нее одни проблемы, но отдавать земли под силовым нажимом точно не мой подход. Вот если бы взамен что-нибудь получить. Есть решение императора и канцлера в рамках законной власти империи. Победа была чистая и приз заслужен мною, а предложений я от вас пока еще не услышал. Империи давно следует отправиться на свалку истории. Только поросшие мхом старики, как канцлер Орлов, цепляются за единство кланов. Мне будет неплохо житься и в своей стране без дурака императора. Он не видит в упор, как государство распадается на куски из-за его ошибок. Тебе я могу предложить лишь одно – жизнь. Если не ты строил империю Бильский, не тебе ее и рушить. Нарушая решение Совета Великих Кланов, ты можешь навлечь на себя гнев остальных, вмешался в разговор еще один представитель Великих Кланов. Появление главы клана Шереметьевых в потоках ветра выглядело не менее эффектно, как и появление армии клана Бильских. Два ярких представителя стихии воздуха. В случае конфликта этот бой лучше смотреть издалека и за толстым слоем брони. Мы с Леонидом и Михаилом Серафимовичем понимали, в случае конфликта даже нас, кудесников, может размазать от буйства стихии. Слова юнца, а не зрелого мужа. Я был о тебе лучшего мнения, Антон, сузил глаза Бильский. Интересно, зачем тебе это надо, Шереметьев? Ну да ладно, в бесполезную войну я вложил немало денег. Холмский, отдай права на аномалию, и я вернусь к себе, даже прощу Новгород. В ином случае битва решит, за кем правда. Приезд Шереметьева серьезно прибавил нам уверенности, но после проявления отголосков силы Бильского воевать хотелось еще меньше. Бой решит, кто сильнее, Бильский. Дуэль на клинках до первой крови или невозможности вести бой. Победитель получает аномалию. Со своей стороны я буду контролировать применение силы. У меня нет никакого желания проверять, кто из нас лучше владеет стихией воздуха, с легкой улыбкой на губах спокойно произнес Шереметьев. Я что тебе, скоморох? Открыто рассмеялся Бильский. На двуручных мечах. Сразимся, Холмский, сразимся. Всеслав Бильский явно удивился моему согласию, но никак не отреагировал. Забрать слова обратно глава клана не захотел, вместо этого он подозвал помощника и отдал приказ, чтобы нам принесли достойное оружие. Двуручных мечей у меня точно нет за ненадобностью. Оружие чистое, мечи одинаковые. Выбирай первый, боярич, только не поранься. В своем мастерстве Волод уверен полностью, поэтому спокоен. Откуда ему знать, что в теле боярича сын герцога, для которого это оружие было основным во время обучения у магистра несущих смерть. Дуэль на двуручных мечах не шутка, а быстрый и довольно красивый поединок. Только деревенские пастухи думают, что рыцари размахивают огромными мечами во все стороны. Им можно резать, рубить и даже колоть. Качество оружия меня вполне устраивало. Меч знатного воина из хорошей стали. Леонид до последнего пытался удержать меня от битвы. И в то же время он понимал, решить судьбу пусть и дальних земель без потери чести идеальный вариант. Также это позволит сохранить войска. Воевать с армией клана Бильских — настоящее безумие. Готовы? Начали, отдал команду Шереметьев, который хотел как можно скорее покончить с конфликтом. Всеслав Бильский мягкой походкой опытного воина двигался по кругу. Решил предоставить право первого удара мне или просто для того, чтобы ввести в заблуждение. Одна ошибка в дуэли с двуручным оружием может стать фатальной. Ходить по кругу – древние правила любого поединка. Мне торопиться было некуда, контратаковать с опытным противником всегда проще, чем бить первому. Дождавшись, как ему казалось, удобного момента, Бильский сделал резкий выпад. С двуручным мечом это как прямой удар копьем. Сложно увернуться, но при старании вполне возможно. Колющий удар очень опасен, и быть бы мне с огромным мечом в животе, если бы не годы тренировок. В ответ мой быстрый удар краем клинка подсек ногу противника, что вполне хватило для нанесения небольшой кровоточащей раны. Мелочь, которую и не заметишь в бою. Победа за Холмским. Боярич у нас мастер двуручного меча, оказывается, не сдержал насмешки Шереметьев. Признаю чужое мастерство, холодно произнес Бильский. Холмский, у тебя год жизни, а потом я тебя лично уничтожу, несмотря на всех союзников, если не отдашь польскую аномалию. Честной войны не будет. Подумай хорошо. Глава клана Бильских развернулся и направился к своей армии. Мы до последнего ждали какого-нибудь подвоха, но вскоре войска развернулись и отправились обратно в Полоцк. Антон Яковлевич, спасибо за вмешательство. Жители Новгорода сегодня могут вздохнуть спокойно. Осторожно начал разговор Морозов, не зная, что сказать Шереметьеву. Глава великого клана на слова новгородца только махнул рукой. Сочтемся по-соседски. Уважаемые, мне кажется, вы мне должны. Как насчет отпраздновать за ваш счет? С веселой улыбкой спросил Шереметьев. Ага, конечно, весельчак, балагур и душа компании. Как бы новый друг не оказался хуже затаившегося до поры до времени врага, но свой праздничный пир Шереметьев точно заслужил. Мистер Перси, объясните, почему Эдуард поехал в поездку один без сопровождения боевого отряда? В тишине комнаты прозвучал холодный голос. Джеймс Перси невольно вздрогнул от мелких разрядов, охвативших его тело. Все пошло не так, как он задумывал. Посольство Альбиона замучили проверками со всех сторон. Российская империя натравила жандармов и тайную канцелярию в связи с нападением на великую княжну Анну в поместье боярича Холмского. Если бы Джеймс Перси только знал, что в поместье будет старшая дочь императора, то он точно смог бы удержать Эдуарда от безрассудного поступка. Из метрополии тоже приехали проверяющие и рвали душу похлеще имперских волкодавов. Лорд Рассел полетел со своего кресла в Совете магистров и в скором времени, как обычно это бывает, должен лишиться и головы. Единственное, что оставалось послу, это попробовать все спихнуть на самоуправство Эдуарда, но подчиненные точно не будут выгораживать руководителя ценой своей шкуры. Питер Сесил ворвался в здание посольства в сопровождении хмурых бойцов спецподразделения «Ангелы». Джеймс всегда про себя смеялся, когда слышал это название. Шутники. Эдуард не захотел ждать, пока освободятся оперативники, и решил немедленно посетить поместье Холмского. Я его предупреждал, но он... Где тело моего сына? Спросил барон Сесил, не обращая внимания на отговорки посла. Имперские жандармы сообщили, что тело Эдуарда сгорело от применения техник стихии огня. Учитывая, что в поместье Холмского присутствовала великая княжна Анна, настоящей правды мы никогда об этом происшествии не узнаем. К сожалению, наши люди никак не смогли повлиять на ситуацию, и информаторы в тот же день были схвачены тайной канцелярией, с сожалением произнес Перси. Посол старался подстелить себе мягкую подушку, в случае если его начнут трясти особенно сильно или продать информацию новому покровителю. Один из лордов готов был оказать поддержку, но он далеко, а барон, недавно потерявший сына на расстоянии удара. Представитель истинной аристократии Туманного острова Питер Сесил смотрел на посла и словно видел весь ход его мыслей. Барону постоянно приходится работать с подобными ничтожествами. Почему-то они думают, что умнее всех. Архимаг не прощает ошибок, а особенно укрытие важной информации, представляющей интерес безопасности Альбиона. Эдуард сразу передал всю информацию про демонов отцу, но ошибся в своих силах и бездарно погиб далеко от родины. Моего сына уже не вернуть. Но бароны Сесил ничего не забывают и не прощают врагов. Место лорда Рассела с большой вероятностью займу я после официального поединка. Вы же, Перси, подобной чести не заслуживаете. Убрать, приказал Питер Сесил. Нет, я могу быть полезен. Попытки посла как-то повлиять на ситуацию не принесли результата. Ангелы мгновенно исполнили приказ, уничтожив Перси. Визби, вы были помощником посла? Спросил без эмоций барон Сесил. Да, барон. Выполнял всю работу за Перси. Стюарт Визби склонил голову чуть ниже, чем того требовал протокол. У вас есть 2 месяца. Я хочу знать про боярича Холмского все. Враги, союзники, самое ценное, что есть в его жизни. Он должен страдать перед смертью. Надеюсь, вы понимаете, в зависимости от результата под вопросом будет не только ваша карьера, но и жизнь. Я сделаю все, что от меня зависит. «Господин, для наших сотрудников это направление будет приоритетным с данного момента», — еще раз поклонился Визби. «Уверен, вы оправдаете мои ожидания», — произнес барон и направился на выход. Эдуард весь был в мать такой же импульсивный и недисциплинированный, но все же он член семьи Сесил, а значит, русский боярич должен ответить за убийство. Глава 21. «Кирилл, я досрочно сдала все экзамены и теперь целый месяц буду жить с тобой вместе». С порога заявила счастливая Анастасия и с криком бросилась мне на шею. Появление Насти в сопровождении внушительного эскорта из машин охраны было довольно неожиданно для меня. Хорошо, что Лена и Наташа уехали к себе домой пару дней назад. Взрывоопасную встречу следует пока отложить до лучших времен. Безумно рад тебя видеть, Настя, да еще с такой отличной новостью. Это требует особого поощрения. После затянувшегося поцелуя девушка отошла на шаг назад, уперла руки в бока и гордо подняла голову. Перед тобой квалифицированный кудесник второй степени. 17 единиц по шкале одаренности Филатова. И заметь, это всего лишь после первого курса Академии Силы. Неплохо, очень неплохо. У меня и раньше не было ни капли сомнений про ее талант и хорошую наследственность. Мне все эти ступени и шкалы были до одного места. В бою важна лишь эффективность и живучесть. Поздравляю. Ты как раз приехала к ужину, и данное событие следует отметить. Сейчас я прикажу выделить тебе комнату, чтобы ты отдохнула с дороги, а потом спускайся вниз. Посмотрим, чем нас сегодня порадует повар. За улыбкой и радостью девушки скрывалось нечто более опасное. Такое чувство, что Анастасия была готова в любой момент взорваться огнем своей стихии. Может, после бокала вина она немного успокоится. У тебя хороший повар, но сейчас меня волнует не ужин и вино. К тебе, Кирилл, скопилось очень много вопросов. Отложив приборы на стол, произнесла Настя. Началось. Я до последнего думал, что она не начнет поднимать эту тему. Видео с Леной и Наташей крутили на главном имперском телеканале, и вряд ли Настя его не видела. Ты спал с ними? Сделав из бокала глоток, спросила девушка. Спал. Под ними Настя подразумевала Лену и Наташу. Глупо отрицать очевидное или еще хуже юлить. Тем более она изначально была заряжена на грандиозный скандал. Кириллу, ты просто... Да, столешница под ладонями девушки начала чернеть и дымиться, только после этого она пришла в себя. И кто лучше? Взяла себя в руки Настя. На самом деле очень трудно сравнивать. Все девушки разные и по-своему прекрасны. Думаю, если мы проведем эксперимент втроем, тогда я смогу дать более точный ответ. Да как ты смеешь даже думать о подобном? Покраснела Настя. Настало время серьезно поговорить с твоими подругами. Анастасия, я не позволю тебе причинить вред Елене и Наталье. Наши с тобой отношения касаются только нас. Спасибо за обед. Вскочила со стула Настя. Провожая взглядом Орлову, заметил, что она все же направилась в выделенные гостевые покои, а не во двор поместья. Уже хорошо. Бежать за девушкой прямо сейчас будет большой глупостью. Пусть прокипит, как следует, переварит мои слова и привыкнет к новой реальности. Отдав должное мастерству повара и подождав полчаса до готовности Насти, я направился в ее комнату. Огненная владеющая сидела спиной к двери и расчесывала мокрые волосы. «И что ты чувствуешь после измены?» Не поворачивая головы, спросила Орлова. «Мы не клялись друг другу в верности перед богами или на источнике силы. Но это не значит, что ты для меня безразлична. Тут главное больше не вспоминать про других женщин и начинать как можно быстрее действовать». Плечи девушки вздрогнули от моих прикосновений, а от поцелуев участилось дыхание. «Кирилл, зажечь этот вулкан страсти и эмоций не составило труда. Настя не просто девушка для ночных утех. На нее у меня большие планы. И от того, как я выстрою наши взаимоотношения, будет зависеть очень многое». Настя себя не сдерживала, и наша ночь больше всего была похожа на бесконечную битву. Вскоре противник сдался, и крепко обняв меня, она уснула на плече, а я вспоминал про другие баталии. Конфликт с Бильским прошел без серьезных последствий благодаря вмешательству Шереметьева. Новгород пару дней гудел на фоне избавления от городских кланов, поражения войск Сабуровых и отхода Бильских. Поводов хватало, да и угостить Шереметьева было много желающих. Как ни странно, серьезных разговоров, которые я ожидал от главы клана Шереметьевых, не было. Антон Яковлевич по-настоящему радовался празднику, где вино лилось полноводной рекой, и незаметно для остальных присматривался ко мне. Избежать сетей паука и при этом не нажить врага — достаточно сложная задача. После победы над войсками Сабуровых я задумался над дальнейшими планами. Ярослав Сабуров закрепился на своих землях, собирает все доступные ему военные силы и усиленно ищет новых союзников. Говорят, в армию клана тащит всех подряд, но как закончить войну, если нас с врагом разделяют нейтральные земли? Ярославль держит великий клан Львовых, и через земли клана самый короткий путь до владений Сабуровых. У меня точно нет столько денег для выплаты великому клану ради прохода армии. Суздаль тоже отпадает. Великий клан Шуйских не тот, с кем хотелось бы лишний раз вести переговоры. Остается Вологда. Клан Меньшиковы на корню мне тоже не купить. Да и репутация у него не самая лучшая. С Сабуровым у Меньшикова чуть ли не союзные отношения. А вот новгородцы до сих пор считают эти земли своими.